грехи и наши боли, его ранами я исцелен. На кресте он взял все для меня, сегодня его жизнь течет во мне. Я исцелен во имя Иисуса, я исцелен пролитой кровью, крест говорил сильнее смерти, я исцелен любовью Господа. Он понес мои грехи на дереве, чтобы я жил для Бога верой. Его ранами я получил жизнь, сегодня исцеление растет во мне.